Глава шестая. «Ну, мы с ребятами там на барханах за приснилкой собирали клещей», — начал мальчишка. «На козадоев хотели поохотиться? Хотели селки поставить?» — догадался уполномоченный. «Ага», — кивнул Николай. «Ну и тут это. Проезжали мимо двое». «На чем?» «На мотоцикле. Степные, городские», — уточнил Андрей Николаевич. Мальчик пожал плечами. «Да обычные такие, в пыльниках, в масках. Я уж и не помню». «Коль, ты вспомни, человек не зазря сюда пришел», — просит ребенка мать. А тот только морщит лоб, показывает, как вспоминает изо всех силенок. Горохов же продолжает. «Мотоцикл какой был, не помнишь?» «Да нет, черный, что ли?» «Черный. Никто не красит транспорт в черный. На солнце в полдень до 100 градусов бывает. Пластик и резина все раскаляется, теряет структуру, становится мягким. Иной раз и бак, если плотно закрыт, может распереть. Черный. Парень ни черта не помнит». «Хорошо. И что дальше было?» «Ну, один такой с леса кричит. Рябых, Рябых. Ну, я подошел, говорю, чего? А он говорит, ты, Коля, Рябых? Я говорю, ну, я. А он достает пистолет Галанина и стреляет мне в руку ни с того ни с сего. И все, и уходит. Ничего даже не сказал. Садится на мотоцикл, и они уезжают». «А ты все помнишь? Ну, как он на мотоцикл сел, как уехал?» «Ну так, плохо. Больно было», — сочувствует уполномоченный. «Да не особо», — удивляет его мальчишка. «Как будто сильно ударили по руке, а потом как будто ее отлежал. А так и не больно поначалу. Потом больно было, когда по докторам ездили», — и добавляет гордо. «Но я терпел». «Ты молодец», — хвалит его Андрей Николаевич. А сам берет руку мальчишки и рассматривает ее. Рука ребенка. 10-миллиметровая пуля из пистолета системы Галанина могла эту руку просто оторвать. 3-4 таких пули хватает крупной скалопендри. Рука ниже локтя, чуть белее всей остальной, кости в руке немного искривлены. Но на вид она вполне здорова, крепка и работоспособна. Так же, как и левая рука самого уполномоченного, которую также восстанавливал заикогенетик. И Андрей Николаевич продолжает свой допрос. «Слушай, Коль, а может, ты тех мужиков разозлил как-то?» «Да как?» — вспыхивает паренек. «Мы на барханах сидели, песок просеивали. Колючку осматривали, клещей собирали. Может, ты обзывал их когда-то? Может, мотоцикл хотел украсть? А может, кто из твоих друзей хотел угнать у них мотоцикл и мог называться твоим именем? Ты знаешь, в степи с теми, кто пытался украсть мотоцикл или еще какой транспорт, с ними не церемонятся. Бывают, что отрубают руки». «Вы знаете», — начала была мать мальчишки, но Горохов остановил ее жестом. «Помолчите. Пусть он говорит». «Нет», — возмутился парень. «Я ничего такого. Я ни у кого мотоцикла не воровал». Впрочем, Горохову это и так было понятно. Увести степной мотоцикл Коля не смог бы. У него просто ни веса, ни силы не хватило бы, чтобы с ним справиться. Но весь этот разговор с мальчишкой не имел особой цели. Он был нужен скорее как подготовка главного разговора, разговора с его родителями. И он, потрепав парня по вихрам, повернулся к ним. «А вы его сразу повезли к доктору Вайману?» «Мужа дома не было», — заговорила женщина. «А я с работы уже пришла, и тут такое... Ой, у меня чуть сердце не оторвалось». «Я вас прекрасно понимаю», — кивал уполномоченный. «Да погоди ты», — прервал ее супруг. «Человек пришел сюда не про твое сердце слушать. Ты по делу говори». «А, ну вот. Я, как мать меня учила, сразу ему перетянула руку выше раны, дала таблетки, воды немного дала, и повезла его в медпункт. Оттуда и мужу позвонила на работу. Доктор нас без очереди принял, укол сделал, руку осмотрел. Сразу скобы поставил от кровотечения, шину примотал. В общем, хороший врач». «Да, хороший», — согласился Андрей Николаевич. «Но, как я понимаю, денег у вас на клинику не было, но руку парню не ампутировали. Как же вы разрешили этот вопрос?» «Так муж в тот же день сообщил отцу Марку о нашей беде. А у нас община очень дружная. Сразу нашлись люди, которые взялись помочь», — сообщила женщина. «Отец Марк нам из казны общины выделил немного денег на обезболивающие», — заговорил отец ребенка. «Сколько же нужны были обезболивающие все время? 2 часа проходит укол, 2 часа еще укол. Ну вот община и дала денег». «Хорошая община», — похвалил Горохов. «А вы к какому приходу принадлежите?» Тут муж с женой переглянулись, и, видно, женщина оказалась порешительнее. Она ответила: «Мы братья и сестры светлой обители». «Братья и сестры. Угу, ясно. Уполномоченный по роду своей деятельности должен был знать о всех существующих культах. Кроме обычных религий, на всех территориях степи распространялись еще несколько видов верований шаманизма и поклонения небу. В общем-то, ничего необычного. Но об этом культе он слышал впервые. Ему не нужно было акцентировать внимание на том, что для него это направление было незнакомо. И он, понимающе кивнул. «А, ну да, светлая обитель». «Слышал, конечно». И спросил. «Так как вы вылечили вашего парня?» «У нас в общине есть сестра Мария», — продолжала рассказ женщина. «Она и взялась за это. Сама вызвалась». «Да, как увидала руку Кольки, так и говорит. Я его вылечу, доверьтесь мне, и денег не возьму», — рассказывал отец ребенка. «Я бы еще подумал, но отец Марк сказал, доверьтесь, доверьтесь. Она сердцем чиста. Ну, мы и согласились». «И она ж вылечила, и ни копейки не взяла с нас. Удивительная женщина», — произнесла мать Николая назидательно, как будто Горохов это пытался оспаривать. «Удивительная, удивительная», — соглашался уполномоченный. «Он-то как раз в этом не сомневался, но ему нужны были кое-какие уточнения. То есть отец Марк благословил ее поступок. А можно с ней познакомиться? Она еще ходит на ваши, ну, встречи?» «Нет», — сказал мужчина. «Она тут пробыла недолго». Пару месяцев назад уехала к себе. «Угу, угу». Картинка вырисовывалась все отчетливее. Оставалось только уточнить, о той ли женщине они говорят. «А это сестра Мария. Она какая из себя была?» «О!» Тут уже мужчина опередил свою жену, которая хотела что-то сказать по этому поводу. «Она женщина видная». «Видная?» Горохову нужны были подробности. «Ну, вся из себя». Тут отец Николая даже улыбнулся. И изобразил руками, как должна выглядеть женщина вся из себя. «А волосы у нее?» «Беленькая», — сообщил мужчина, — «кудрявая». Но его жене такое описание явно было не по душе, и она опровергла эту информацию. «Никакая она не беленькая, крашеная она, и кудри у нее от перманента. Но женщина она хорошая. Коли руку восстановил какой-то ее знакомый врач, за неделю восстановил, и мы ни копейки никому не заплатили». Для матери это был самый весомый аргумент того, что сестра Мария – хороший человек. И за это она готова была простить красотки и крашеные кудри. «Да», – соглашался уполномоченный, – «встречаются еще хорошие люди, встречаются». «А вы, наверное, теперь адрес этого врача хотите узнать?» – предположил отец Коли. «Да нет. Слава богу, врач мне пока не нужен», – покачал головой уполномоченный. «А вот адрес вашего дома, светлой обители, я бы взял». «Адрес нашего дома?» – переспросил мужчина. И в нем, и в его жене проснулся настороженный оптимизм. Горохов это сразу заметил. «А зачем вам наш адрес?» «Ну, знаете, хочется с кем-то поговорить иногда», – отвечал ему уполномоченный. И продолжил, вкладывая в слова всю свою убедительность. «Последнее время что-то не могу найти себе места, успокоения не могу найти. Хороших людей вокруг почти не вижу, нечисть одна». А хотелось бы хоть иногда разговаривать с людьми, которые никого не грабили, никого не убивали. Ну или с людьми, готовыми помогать другим, с такими, как ваша сестра Мария. «Тогда вам к нам», — с жаром истинно верующей заговорила женщина. «Вам нужно познакомиться с отцом Марком». «Точно, точно. Вам нужно к нам, к нам», — поддерживал ее супруг. «Чистый человек наш отец Марк. Он днем работает на пирсах где-то, он машинист крана, а вечерами принимает людей». «Или подождите до субботы, у нас общая молитва по субботам». «Ну, до субботы мне ждать бы не хотелось». «Так сегодня и приходите. Наш отец Марк никому не отказывает, со всеми говорит. И с вами поговорит, все вам расскажет». «И где же он всех принимает?» – интересовался Горохов. «У нас хорошее здание на Талыче», – похвалилась мать Николая. «Да, на Талыче езжайте», – поддержал ее супруг. «Там увидите двухэтажное здание, у него две ветротурбины». «И вывеска красивая. Найдете, не ошибетесь. Отец Марк принимает с 6. «Отлично, отлично. Значит, район Талыч, двухэтажное красивое здание двумя ветротурбинами», — кивал уполномоченный. «А вы мне хоть в двух словах не расскажете о сути вашей религии?» «А мы не религия», — уверенно заявила женщина. «Нет-нет», — согласился с ней мужчина. «Мы не религия. Мы против мракобесия и всякой эзотерики». «У нас ни с попами, ни с шаманами ничего общего». Кажется, он гордился своей прогрессивной позицией. «О, вот как!» – удивлялся уполномоченный. «Он, признаться, не готов был услышать от этих людей подобных слов. А в чем же суть вашего учения?» Как только разговор зашел об их учении, так людей как подменили. Ни настороженности, ни недоверия. Теперь мать и отец Коли Рябых готовы были друг друга перебивать. «Наш пророк говорит, что мир меняется, и скоро обычным людям в нем места не останется», продолжил отец Николая, стараясь все говорить быстро. «Кажется, он был рад поделиться своими познаниями. Поэтому нам всем нужно начинать меняться вместе с миром. Но прежде чем начать меняться физически, нужно подготовить себя к переменам, подготовить свой дух и психику. Надо привыкнуть к мысли, что наши дети уже не будут выглядеть так, как мы, жить так, как мы», продолжила за мужа женщина. «Они будут другие, получше нас. А может, уже и нам удастся обрести новые формы», развивал свою мысль мужчина. «Может, еще и при нас перемены начнутся, и нам немного достанется». «Это интересная мысль. Хотелось бы обходиться без респиратора». «Да, а представляете, как это здорово, жить без кондиционеров?» спрашивала у уполномоченного мать Николая. «Или пить один раз в неделю, ну там, два». «Очень заманчиво», — соглашался тот. «Ну что, вы еще хотите узнать о светлой обители побольше?» «Вы даже представить себе не можете, как вы меня заинтересовали», — честно признался уполномоченный. «Ну так приходите к отцу Марку». «Обязательно приду», — он сделал паузу. «Вот только я не понял, ваш отец Марк, а еще вы упомянули пророка. Это одно и то же лицо или...» «Нет-нет», — сразу стала объяснять женщина. «Пророк наш не здесь, он где-то далеко в пустыне. От него иногда приезжают проповедники. Вот у нас месяц назад был один», — она зачем-то понизила голос. «Он уже познает переход, очень сильный человек». «Мы мечтаем увидать пророка, но до него не добраться. Там долго идти через пески, через жару. Только познавшие могут до него дойти, им жара нипочем», — добавил ее муж. «Мы очень надеемся, что наши дети уже смогут увидеть пророка». «Но лучше, чем мы, вам все расскажет отец Марк», — закончила женщина. «Он поумнее нашего».